Часть третья. Глава первая. Она сидела в своем кабинете и с тоской смотрела в окно. За ним голубое небо, похожие на пуховки облака, яркое солнце. Еще на улице дивно пахнет цветущим каштаном. Под окнами дома, в котором располагалась редакция, когда-то давно укоренили полтора десятка саженцев этого растения. И почти все прижились. Пришлось половину вырубить, потому что кроны выросших деревьев закрывали свет. Но те, что сохранились, роняли плоды в землю, они прорастали, и появлялись новые каштаны. К ужасу аллергиков. Когда каштаны зацветали, страдальцы чихали и кашляли, и орошали слезами салфетки и рабочие бумаги. Кто-то даже написал петицию, призывая власти срубить каштаны, но на их защиту встал весь город. Деревья украшали его, а из плодов дети мастерили поделки для школьных конкурсов. Оля встала из-за стола, распахнула окно. Ветер обдул ее лицо, солнце приласкало теплом, а нос пощекотал аромат цветения. Вдохнув воздух полной грудью, госпожа Михеева закрыла глаза и замерла на несколько секунд. «Тук-тук-тук!» услышала она за спиной, вздрогнув, обернулась. На пороге кабинета увидела приятельницу Наталью. Она работала в том же здании и в свободное время забегала к Оле, чтобы попить чаю и поболтать. «Доброе утро, Олечка. Надеюсь, не помешала?» «Нет, я просто воздухом дышала». «О, рифма получилась. Прикольно. Попьем чаю?» И повертела в руке шоколадку вдохновения. «Заходи. Ничего, если я оставлю окно открытым?» «Я только за. А то у нас они законопачены, банк все же. А у тебя тут темно, влажно и пахнет не очень. Уборщица залила пальму, корни подгнивать начали». Оля включила чайник, а Наталья плюхнулась на стул и скинула туфли на изящном каблуке. «Час хожу, уже устала», — пожаловалась она. «Кто же на работу такие носит?» «Я с недавних пор решила быть всегда красивой». «Да, ты в последнее время стала очень за собой следить. Прическу поменяла, маникюр». Про губы Оля умолчала. Многие женщины не желают признаваться, что прибегали к уколам красоты и коррекции. Да и не особо они близки, чтобы обсуждать такое. Наташа, надо сказать, пыталась это изменить. Хотела подружиться с Олей, но та держала дистанцию. Ей хватало проверенной боевой Виолы, тем более Наташа замужем, а значит, будет ревновать ее к супругу. К сожалению, Оля вызывала это чувство в женщинах, даже незамужних, а что уж говорить о тех, кто в браке. Видя угрозу в красивой и свободной Оле, они держали ее либо на расстоянии от своих половинок, либо на посиделках, вечеринках, шашлычках под тотальным присмотром. Только Виола, проверенная, боевая, была спокойна, даже оставляя подругу со своим благоверным наедине. Она, хохоча, говорила, что начнет больше восхищаться мужем, если тот умудрится Олю соблазнить. «Я тебе хочу кое в чем признаться», — заговорщицки прошептала Наташа. «Появился мужчина, который вдохновляет меня на это». «Не муж?» — решила уточнить Оля. Она знала Грачева-младшего, и он был ей симпатичен. Не такая мощная фигура, как дед, но мужчина достойный и весьма симпатичный. Наталья покачала головой. «Даже не знаю, как на эту новость реагировать», — пробормотала Оля. «Ты не подумай. Я не изменяю Коле. То есть ни о каком романе на стороне речи нет». «Что тогда есть?» Она бросила в чашки пакетики чая, залила их кипятком. «Безобидное платоническое увлечение. От него никакого вреда, только польза». «Ойли», — про себя возразила Ольга. «Думать о постороннем мужчине, имея своего, — это хорошо? Наряжаться для него, подкрашиваться. Говорить о нем с малознакомым человеком. Значит, не так все безобидно». Мысли эти она не озвучила, оставила при себе, особенно последнюю. Между платоническим увлечением и полноценным романом грань тонкая. Хватит и 10 минут, чтобы ее переступить. Семейные заботы так меня поглотили, что я стала забывать о своей женской сущности. Я перестала прихорашиваться, покупать нарядные вещи. Я приводила в порядок дом, но не себя. Баловала мужа и сына, но не себя. Радовалась за них, но не за себя, закончила за нее Михеева. Именно. Мне еще 30 нет, а я превратилась в бабищу. Неправда. Ты хорошо выглядела и до того, как начала ярко красить ногти и носить каблуки. Но Наташа будто не слышала. Она вела себя как человек, который посещает тренинги личностного роста. Не сказать, что зомбированный, но чуть поехавший. «Наташ, а кто этот твой вдохновитель? Если не секрет, конечно». «Он москвич. Приезжает в Лиру. Мы познакомились там. Мои остались у Ильича, а я пошла на автобус. Леня ехал на своей машине в Приреченск и остановился, чтобы подвезти меня». «Леня? Уж не Печорский ли?» «Да. Вы знакомы?» «И очень хорошо. Он потрясающий, правда? Глубокий, вдумчивый, тонко чувствующий. Одно плохо — доверчивый. Все женщины его использовали и бросали. В итоге он свои зрелые годы одинок и бездетен». Ольга не удивилась, услышав это. Леня и на нее произвел впечатление глубокого, вдумчивого, тонко чувствующего, потрясающего человека, которому не повезло с женой. Досталась алчная, непримиримая стерва, эгоистка. Теперь оказывается, что и она такая, раз бросила Ленчика. «Я бы на твоем месте не верила всему, что он говорит», — предупредила ее Оля. В подробности вдаваться не стала. «Нет, он не жалуется на жизнь. Мы просто беседуем, и я делаю выводы». Наташа сделала глоток чая, выпятив губы. Красивые, но как будто чужие. «Коля со мной очень мало общается. Он вообще молчун, а комплиментов я от него дожидаюсь месяцами. Леня же замечательный собеседник, а какой ценитель красоты». «Да, ты определенно в его вкусе. Фигуристая, длинноволосая. Его типаж — амазонка». «Он говорил. Высокая, сильная, желательно темноволосая». Оля по его просьбе красила в черный свои каштановые волосы. «С пронзительными глазами, длинными ногами, большой грудью. А ты хорошо его знаешь. Откуда?» «Сказать, не сказать». «Я, как видишь, его типаж. И Леня тоже проявлял ко мне знаки внимания». Ольга решила отделаться полуправдой. «Но у нас не сложилось». «Почему? Ты же не замужем». «А он тогда был женат. И супруга его бывшая, нерасчетливая стерва. Она долгие годы была нянькой Ленчика. За него все решала мама. Он привык к женскому покровительству, потому ждал того же и от жены. Одной, второй. Может, была третья и четвертая, я не знаю». «Наташа, я не хочу тебе давать советов, но...» Она хотела добавить «держись подальше от таких, как Леонид Печорский», но ей не дали закончить. «Вот и не нужно. У меня своя голова на плечах». Наташа сунула ноги в свои тесные туфли, поморщилась. «Ты прости меня за эту откровенность. Она была лишней. Надеюсь, разговор этот останется между нами?» «Естественно. Доброго дня». И покинула кабинет. Когда дверь за Наташей Грачевой закрылась, Оля с чаем вернулась к окну. Осадочек у нее после беседы остался. Вроде и постаралась она быть корректной, а все равно человека расстроила. Зазвонил телефон. Не внутренний, мобильный. То была Виола. Как почувствовала, что Оля сейчас нуждается в дружеской беседе. «Привет, царица полей и огородов!» «У меня новый титул», — хохотнула Оля. «Сама вчера прислала мне в WhatsApp фото грядки. беседки красивой, но она стояла посреди огорода, да. Я прогуливалась по лире, заглядывала через забор и увидела ее, захотела запечатлеть и поделиться фото с тобой. «Я жду, когда ты поделишься со мной фотографией с мужчиной своей мечты». «Вилка, ты чего это?» «Сон мне приснился. И в нем ты замуж выходишь. Решила, что вещий». «Ты в них вроде бы не веришь». «Этот был таким реалистичным». И оставил приятное послевкусие. «Так что, появился женишок? Колись». «Даже не знаю, как сказать». «Как есть». «Я в субботу встретила Леню». Повисла пауза. Эта Виола сдерживала мат. Она за крепким словцом в карман не лезла, но знала, что Оля не любит брань. «Только не говори мне, что опять позволила ему себя охмурить». «Нет, конечно». «Но он подкатывал к тебе». «Предлагал попробовать еще раз. Был довольно навязчив и жалок, если честно». «Он опять с отцом отношения налаживает? Или денег клянчит?» «Он безработный». «Но я должна за Леню заступиться. Он никогда не просил финансовой поддержки у отца». «Потому что за него это делала мать». «Она умерла давным-давно», — напомнила Оля. «Леонид с тех пор клянчит у отца не денег, а любви. И начал часто ездить, потому что ему делать нечего». «Измором его папашку не возьмешь. А вот тебя...» «Нет, Вилка, эта страница книги даже не перевернута, вырвана». «Зачем ты тогда в Лиру ходила? Печорские ведь там обитают». «И не только они. Поселок большой». «А вот теперь о главном. Я познакомилась с мужчиной». «В Лире?» — дотошно переспросила Виола. Всю историю по телефону рассказывать не хотелось. Оля даже не была уверена, стоит ли посвящать хоть кого-то в нее. Поэтому ответила просто. «Да». Он приехал с другом на дачу, которая досталась в наследство от умерших родителей. Они работали в «Союзмультфильме». «Как зовут?» «Алексей». «Сколько лет?» «На год младше меня». «Холостой?» «Паспорт не проверяла, но вроде да». «Рост, вес, род занятий?» «Я как на допросе», — простонала Оля. «Жаль, мы не рядом, а то я бы тебе еще и лампой в глаза посветила. А теперь жду ответов». Леша чуть выше среднего, стройный, не атлет, но сложен хорошо. По образованию машиностроитель. Занимает руководящую должность. «И в чем подвох?» Виола не верила в идеальных мужчин, а по описанию Алексей подходил под эту характеристику. Ох, если бы Оля могла рассказать. У Леши проблемы с доверием. «Какая-то мадам разбила ему сердце в юном возрасте?» Виола упростила и переиначила. Явно решила, что Лешу унизила девушка, к которой он питал чувства. Но все же попала в цель. «Да, он глубоко травмированный и все равно замечательный». «Надо брать. А с его внутренними демонами разберешься. Я в тебя верю». Он уехал в Москву, но собирался вернуться в пятницу. «Надеюсь, мы увидимся». «Так, подожди. Вы просто познакомились, поболтали или...» «Или». «Переспали, что ли?» «Если бы я, Вилка, тебя не знала так хорошо, решила бы, что ты сексуально озабоченная». «Но у тебя давно не было мужика, а этот Леша приглянулся». «Меня пригласили на пикник. Там был его друг с девушкой. На следующий день мы с Лешей опять встретились. Провели вместе несколько часов». «Это же не просто познакомились и поболтали?» «Конечно, нет». «Мы даже танцевали медленный танец». «А целовались?» В голосе подруги было столько надежды. «В щеку». «Ладно, зачтем. Есть ссылка на какую-то соцсеть? Хочу глянуть на Лешеньку». «Нет». «Фамилию назови, я поищу». «Подруга, я пыталась. Нет Алексея Раевского ни на Фейсбуке, ни ВКонтакте, ни в Одноклассниках». «Это хорошо. Значит, мужик дурью не мается». «Ладно, побегу. Рада была услышать. Держи в курсе». «Пока». Оля отложила телефон и снова подошла к окну. «Интересно, Алеша думает о ней? Если да, то что?» Раевский был скуп в проявлении эмоций. Симпатию он демонстрировал только к другу Олегу, но тот ему почти как брат. Впрочем, Оля тоже была сдержанной. Со всеми мужчинами, не только с ним. Ее выдавал только румянец. Когда они танцевали, ее щеки пламенели. Но Леша мог подумать, что это от выпитого вина или жары. А он, когда чмокнул Олю на прощание, разнервничался так, что газанул, едва она вышла из машины. «Мы друг друга стоим», — хмыкнула Оля. «Взрослые люди, ведущие себя как подростки. Хотя они сейчас ничего не стесняются. Взять, к примеру, этих». Она посмотрела на целующихся под каштаном школьников. Было им лет по 13. Чтобы не глазеть на парочку, Оля прикрыла форточку, задвинула штору и вернулась к компьютеру. Решила ударно поработать сегодня, чтобы завтра взять отгул, а то в выходные ни уборкой не занималась, ни у мамы не была. Глава вторая. Он хотел подольше поспать, потому что лег во втором часу, но не получилось. Жена с сыном не потревожили, тихонько собрались и ушли. Николай слышал, как захлопнулась за ними дверь, и порадовался, что у него есть еще часа полтора. Мишаню отводили в сад к 8:30, потому что Наташа начинала работу в 9. Но не прошло и четверти часа, как Грачеву позвонили. «Слушаю», — хрипло каркнул он в трубку, нащупав ее на тумбочке. «Товарищ майор, вы что, спите?» «Нет». Коля встряхнулся, сел, глянул на экран. Звонок поступил от Пыжова. «Чего тебе, Лева?» «Вы где?» «Дома». «Спите», — уже с утвердительной интонацией проговорил коллега. «Говорю же, нет, зубы чищу». «Когда будете в отделении?» Уснуть уже не удастся. Но время потребуется на душ и кофе. «В 9:30», — ответил Коля. «Пораньше бы». «Да что случилось?» «Подозреваемый появился по делу Эскиной. Надо решить, как действовать дальше». «Кто он?» «Павел Печорский. И нужно получить ордера на обыск дома и проведение ДНК-экспертизы. Если попадем к прокурору в первой половине дня, то уже после обеда сможем нагрянуть к нему». «Буду через 20 минут», — выпалил Грачев и отключился. Затем побежал в туалет, в ванную, где только умылся и почистил зубы. Кофе сделал, но пить не стал, перелил в термокружку. Оделся, вышел. Оказалось, оделся не по погоде. Стояла почти летняя жара, а он в свитере. Вспоминая, есть ли в кабинете чистая футболка, Коля ехал на службу. Думал позвонить деду, но решил сделать это позже, когда сам в курс дела будет введен. У здания управления его уже поджидали. Лёва Пыжов сидел на перилах с планшетом в руках, а Бонд, игнорируя запрещающий знак, курил на крыльце. Грачев отобрал у него сигарету и выбросил ее в урну. Евгений потянулся за следующей, но Коля показал ему кулак. «Грозный начальник явился», — проворчал Бондарев. «Мы стражи закона, и раз он запрещает курить в общественных местах, то мы...» Продолжать он не стал. Махнул рукой на Бонда, который корчил ему рожи. «А теперь рассказывайте, что у нас есть на Печорского». «Много чего», — начал Пыжов. «На месте преступления найдены его отпечатки и следы четвертой отрицательной группы крови, довольно редкой. А у Павла как раз такая». «Он есть в нашей базе?» «Да. Он был под следствием в 1996-м. Обвинялся в изнасиловании девочки, которая снималась у него. Но родители заявление забрали и дело закрыли». «Откупился?» «Очевидно. Хотя не факт, что девочку насиловал именно он. Но до суда в любом случае такие дела лучше не доводить. Огласка неизбежна. Поэтому многие платят, чтобы замять их». «Это точно», — поддакнул Бонд. «Помню, как на главврача нашей больницы одна медсестричка заяву накатала. Уволил он ее, и она решила отомстить. Мужику было уже за 60. Тощий, маленький. Не только дети, внуки, но даже правнук. Пиписька уже не стояла. Но поприжать бабенку не прочь был. любил молодых, сочных, таких как мстительная медсестричка. Держал ее бестолковую сколько мог, но она косячила так, будто с улицы, а не после медучилища пришла на работу. И чем у них все кончилось? Ясно чем. Главврач на новую работу ее пристроил не сестрой, а администратором, зато в частную клинику. Но в соседнем городе. И чтобы та добиралась до него, машину ей купил. Мог бы послать к чертям, пойти в суд. Да кому это надо? Отстоять справедливость — это, конечно, радостно. Но рисковать репутацией и личной жизнью дороже выйдет. «Кроме отпечатков и крови у нас больше ничего?» — спросил Николай. «Волосы. Седые, длинные». «Не Кирины?» «Помню, мы решили, что ее». «Два вида. Одни образцы ее, вторые нет. Гуще, плотнее, со следами геля для укладки». «Печорский пользуется им», — кивнул он. «Волос под ногтем. Есть на одежде. Про кровь и частички кожи ты знаешь. Биоматериала много. Поэтому нам нужно разрешение на взятие анализа ДНК Печорского». «Может, он согласится сдать его добровольно?» «Ты с ним имел беседу. Сам как думаешь?» «Мне кажется, Печорский без адвоката пальцем не шевельнет и слова не произнесет. Он воробей пуганный». «Ты веришь, что он убийца?» «Да, он порочный и нервный. Когда я с ним говорил, он дергался. Кстати, или нет, пока не знаю, у него гостит сын. С ним бы тоже побеседовать». «Может, ты тогда к прокурору, а я в Лиру, к Печорским?» «Нет, надо врасплох застать и навалиться массой». «Это как?» — заинтересовался Бонд. «Заявимся в Лиру в полном составе. Следователя с собой возьмем, тебя, стажера Саньку и компьютерщика». «Его-то зачем?» «Для устрашения. Он нахватает своих электронных примочек, ты каких-нибудь инструментов, желательно таких, применения которым мы не знаем. Печорский режиссер, он верит в картинку. Если мы ему покажем отрывок из криминального сериала, он, возможно, перепугается и допустит ошибку». «Ой, как мне нравится идея!» — цокнул языком Бонд. «Пойду вживаться в образ гениального и, что естественно, чуть поехавшего криминалиста». И ушел. «То есть он себя считает нормальным?» — хмыкнул старший лейтенант. «Документы при тебе?» Пыжов кивнул и спрыгнул с перил. «Что-то я не вижу папки». «Товарищ майор, времена изменились. Теперь все тут». Подчиненный повертел перед носом Грачева планшетом. Подписи от руки, живые синие печати еще никто не отменял. «Поэтому я отправил все материалы и запрос на почту секретаря господина прокурора. К нашему приезду все будет распечатано». Николай больше не стал спорить. Он не мог назвать себя технически продвинутым человеком. Он и работал, и развлекался по старинке. Тот же Пыжов любил рубиться в приставку, частенько с сыном, ровесником Мишани. Билеты заказывал по интернету, с женщинами знакомился также. А Грачев представить себе не мог, как это. Естественно, он общался в сети с барышнями, когда был холостым, но только с теми, кого лично знал. Незнакомкам никогда не писал, хоть был не робкого десятка. За билетами заезжал в кассы. Играл в тетрис, если уж совсем нечем заняться. А с сыном возводил города из лего, пускал воздушных змеев, устраивал битвы роботов. «Ильичу звонить будешь?» — поинтересовался Лёва. «Если понадобится совет, то да». «Правильно. Старый сам бы связался с нами, если б знал, чем помочь». «Но он же не в курсе последних событий». «Я вас умоляю, товарищ майор. Первое убийство за 7 лет. Ильич точно в курсе всего. Уверен, Бонд ему первому и отчитался». «Никогда мне не выйти из его тени». «Да, останетесь Стасом Пьехой, внуком великой певицы». На том Грачев и Пыжов разговор закончили, загрузились в машину и отправились на прием к прокурору. В Лиру приехали в полдень, с ордером. Если бы хозяина дома не оказалось, взломали бы дверь, но Печорский был на месте. Он пилил во дворе дрова. Делал это неумело, но от помощи сына отказывался. Леонид рвался придержать инструмент за вторую ручку, но Павел от него отмахивался. «Здравствуйте, господа», — поприветствовал Печорских Николай. «Мы к вам с обыском. Павел Дмитриевич, отложите, пожалуйста, пилу, пройдите со мной в дом и ознакомьтесь с ордером». Тот не отложил пилу, а выронил. Она упала на ногу, но, к счастью, не поранила Павла. «Обыск? У меня? На каком основании?» «Вы являетесь первым подозреваемым в убийстве Киры Эскиной». «Это же абсурд!» «Как знать?» «Я ее 100 лет не видел. За что мне ее?» «Уверены, что 100?» «Это фигура речи. Давно, давно не видел я ее». «Факты показывают обратное. Вы контактировали с Кирой на днях, чему есть доказательства». «Но не сделал ей ничего плохого, клянусь!» «Вы несколько секунд назад соврали. Зачем?» «Испугался? Разве не очевидно? Вы нагрянули...» Он с ужасом посмотрел на Бонда, облачившегося в комбинезон оранжевого цвета и зачем-то напялившего на свою лысую голову камеру GoPro. «А это кто?» «Эксперт-криминалист из столицы, лучший из лучших», — на ходу наврал Грачев. «Вызвали, чтобы поскорее раскрыть дело. У нас в Приреченске 7 лет никого не убивали. Мы образцовый город. Поэтому мэр держит дело под личным контролем». А тут правду сказал. Глава города 2 срока на своем посту держался и намеревался пойти на 3-й. «В ваших интересах с нами сотрудничать». «Папа, ничего не говорим», — кинулся к Павлу сынок. «Я юрист по образованию, я советую тебе молчать». «Ой, да какой ты юрист!» — раздраженно проговорил Павел. «Отучили тебя за деньги. Карьеры ты не сделал. Сам лучше заткнись». «Так мы пройдем в дом?» — спросил Грачев. «Да, конечно». И поплелся к крыльцу. Николай отметил, что на Печорском кофта с рукавами, как и в тот день, когда он явился к нему для беседы. А жарко было и тогда, и сейчас. Особенно сейчас. Температура выше, и Павел занимался физическим трудом. Вспотел, но не разделся. Почему? Прикрывает раны? Очень на это похоже. Но одну не скрыть. На щеке царапина. Но такая и в процессе бритья может появиться, если пользоваться несовременным станком. «Как ваша канализация?» — спросил Коля. «Заработала?» «Да. Ее прочистил мой сын Леонид». «Могу я уборной воспользоваться?» «Пожалуйста». Грачев зашел в санузел. Увидел бритвенный станок «Жилет МАК-3». У него был такой же. Пораниться можно, но не глубоко. «Я никого не убивал!» — прокричал через дверь Печорский. «Тогда откуда на теле жертвы отметины вами оставленные?» — спросил Николай, покинув уборную. «Почему мной?» «Павел Дмитриевич, мы к вам с обыском. Вот-вот будет подписан ордер на официальный забор биоматериала, чтобы провести анализ ДНК. Я хоть сейчас могу взять образец без вашего согласия, и вы даже не заметите этого. Вырву волос, возьму стакан, из которого вы пили, ту же пилу, на которой ваш пот. Но мы все будем делать по закону. Как думаете, есть у нас основания подозревать вас?» «Неоспоримые», — изрек проходящий мимо Бонд и зачем-то включил фонарь на камере. Грачеву казалось, что работает только он. «Наверное, мне нужно дождаться адвоката», — беспомощно выдохнул Печорский. «Не хотите воспользоваться помощью сына?» «Нет». Его рот дернулся. «Нужен хороший, но на его поиски уйдет время». «Пока мы с вами можем поговорить без протокола». «Да, товарищ подполковник?» Он обратился к следователю, которого тоже с собой притащили. Он был старательным, дисциплинированным, но некомпетентным человеком. Впрочем, как все в отделении. Кражи раскрывали. Зачинщиков драк находили. С убийствами тоже дело имели, но там никакой интриги. Сбил один другого на трассе, за что сел или нет. «Помощь следствию в любом случае будет учтена», — важно проговорил коллега, усатый, похожий на мультяшного персонажа мужик по фамилии Кузякин. «Кира, дура!» — выпалил Печорский. «Всегда была ею, а с возрастом еще больше изменилась. В худшую сторону, естественно. Мы с ней на самом деле очень долго не виделись. И вдруг она заявилась ко мне. Страшная, старая. 40-то лет, а выглядела на все 60. Вела себя неадекватно, требовала внимания. Хотела прогуляться со мной к водонапорной башне, якобы, чтоб вспомнить былое. Я отказался». «Почему?» «Из-за Роди в первую очередь. Мне до сих пор больно вспоминать о том, что он с собой сотворил и где сделал это. Да и опасался я Киру. Вы бы ее видели, вела себя как одержимая». «Это она вас поцарапала?» И указал на щеку. «Да, кинулась драться. Кардиган мне порвала». «С золотыми пуговицами, на которых выбиты якоря». «Как вы догадались?» Ответом Грачев его не удостоил. Задал свой. «Где он?» «Выбросил». «Зачем? Кашемировые ведь. Могли бы просто поменять пуговицы». «Она с корнем выдрала одну. Поехали петли». «Какие еще раны она оставила на вашем теле?» «Больше никаких». «Могу я попросить вас снять кофту?» «Нет, я не обнажаюсь при посторонних». «Я представитель власти, и это не прихоть». Но Печорский тряс головой, и Коля увидел небольшую проплешину сбоку. «Кира и в волосы вам вцепилась, не так ли?» «Я не помню уже. Говорю вам, вела себя как одержимая бесами. Что-то вопила. Я даже полицию хотел вызвать». «Что ж не сделали этого?» «Не захотел позорить ее. Вытолкал в заши и запер дверь. А на следующий день узнал, что она погибла. И как символично, спрыгнула с той же башни, что ее брат». Киру столкнули. «Да кому она нужна?» «Вам, например», — это сказал Бондарев, встав напротив Печорского. Лампа на его башке начала мигать. Заряд заканчивался, но суперэксперт из Москвы решил обыграть это. «Мой сканер показывает, что на вашем теле есть раны, нанесенные потерпевшей, глубокие и болезненные. За такое кто-то убивает». «Не я!» — вскричал Печорский. «А раны что?» Он сорвал кофту, поверил в бред Бонда. «Царапины вот! От пилы такие могут появиться!» «Поэтому он за нее взялся», — понял Николай. «Укусила раз! Но это ерунда! Я всю жизнь подвергаюсь нападкам со стороны женщин. Одна малолетняя идиотка меня в изнасиловании обвиняла. Другая, уже старая, в торговле детьми». «Эмма Власовна», — понял Николай. «Она самая. Из-за нее я вынужден был закрыть студию. Чертова старуха мне не давала работать. Мало ей было чернить меня в глазах родителей. Так она еще натравила Роно, мэрию, милицию. Вот кого бы я убил, если бы был способен на такое зверство. А не поехавшую Киру Эскину». «На месте преступления найдена ваша кровь». «Ее руки были в ней. И зубы. Но, думаю, пока она бежала к башне, сплюнула ее». «Еще в башне обнаружены ваши отпечатки». «Естественно. Я же там бывал». 20 лет назад?» «Нет, недавно». «Но там же погиб Родион. А вам больно вспоминать о той трагедии, и место, где он самоубился, гнетет вас. Это ваши слова, между прочим, я не от себя тяну парю». «Да, мои!» Он стукнул себя в грудь кулаком, и это было очень театрально. «Но я пытался бороться с собой. когда гулял в тех краях, захаживал в башню, поднимался по ступенькам наверх, но тут же ретировался, потому что мне было невыносимо больно, а еще страшно. И это днем, а ночью, точнее, поздним вечером, когда Кира звала меня, я бы не осмелился. «Папа, умоляю, помолчи!» — снова подал голос Леонид. «Ты можешь сделать себе хуже. Давай я буду говорить». «Ты не юрист, а кусок...» Но Павел предложение не закончил, сдержался. «Я хотел свидетельствовать в твою пользу и только. Разве ты не хотел сообщить господам полицейским о том, что я видел, как ты прогнал Киру, а потом дал тебе сердечные капли, заварил ромашковый чай, уложил в кровать и просидел рядом до утра?» «Разве ближайшие родственники могут обеспечить алиби?» «Да, не у тебя спрашиваю», — и посмотрел на Грачева. Тот кивнул и пояснил. В суде показаниям родственников верят меньше. Но до того, как принять показания, мы таких свидетелей к полиграфу подключаем. И если он врет, попадает под статью 307. «Я Киру не убивал. Хотите, меня на детекторе проверьте?» «Давайте сначала возьмем образец для анализа ДНК». «Зачем? Он явно покажет совпадение. Я же не отрицаю того, что мы сцепились». «Отказываетесь, значит?» «Принесете ордер, у меня не останется выбора. А на полиграф я согласен хоть сейчас». И скрестил на груди руки. Грачев понял, что от старика больше ничего не добьется. Он закрылся. А они начали обыск. Глава третья. Не работалось ему сегодня. Полдня делал вид, что занят, а на самом деле просто просиживал стул. В 10 сходил на планерку, поприсутствовал там, вернулся в кабинет и завис у компьютера. Рабочие документы нагоняли тоску, и Леша позакрывал все окна с ними. Почитал новости, поиграл в картишки. Глянул на время — всего 12:30. Одна радость — скоро обед.